Часть восьмая. За третьей поляной Сэндвиллского парка, которую облюбовал для себя местный гольф-клуб Вест-Бромвича, в небольшой низинке на краю соснового леса, стоит удивительное здание. Настоящий призрак былых времен. Оно называется Сэндвилл-Холл и является наследственным имением графов Дартмура. Вот уже 73 года, как здание пустует. Последний представитель династии, который здесь проживал, милорд Билли, как любовно называли его местные жители. Он умер в 1853 году и успел еще увидеть, как заводские трубы вплотную подобрались к его охотничьим угодьям. Правда, угольных шахт, которые нынче обезобразили эту прекрасную землю, тогда еще не появилось. Но уже было ясно, что промышленная революция не обойдет стороной величественные строения старой Англии. Этот особняк неподалеку от Вулверхэмптона, графское семейство, приобрело в незапамятные времена. И с тех пор все представители древнего рода проживали именно здесь. Увы, все изменилось 73 года назад. И с тех пор огромное здание пялится 250 окнами на дорогу, словно бы в ожидании очередного законного владельца. Сегодня его меланхоличному бдению пришел конец. Уже объявлено, что Сэндвилл-Холл подлежит сносу. Дождливым днем я пробрался через кочковатую долину и приблизился к старинному зданию. Приметы времени не заставили себя искать. Слева от конюшен на небольшом расстоянии высилась фабричная труба, а через поле, там, где раньше проходила подъездная дорожка для экипажей, тянулась безобразная шеренга грузовиков с углем. Перед зданием сохранились остатки парка, который в прошлом служил оленьим заповедником для графов Дартмур. Я смотрел на старый заброшенный дом с его опустевшими конюшнями и запыленными окнами, с его погасшими печными трубами и массивными часами, стрелки которых остановились на половине двенадцатого. И казалось, будто здесь, на опушке промокшего леса, мне повстречался бедный, неприкаянный призрак. Уверен, что даже беспечные игроки в гольф, если им случается послать мяч в гущу вечно зеленых кустов, вплотную подступающих к Сэндвилл-Холлу, медлят в нерешительности, робея перед зловещим величием этого здания. Колючие кусты изрядно разрослись, образовав вокруг него нечто вроде защитной баррикады. И мне пришлось изрядно повозиться, пока я пробился к особняку. Наконец я выбрался на полянку, как раз напротив парадного входа. Его обрамляли классические колонны, поддерживавшие мраморный портик. Через застекленную дверь виднелся просторный главный холл. Вокруг не было ни души. Единственным звуком, нарушавшим послеполуденную тишину, служил шум дождя, барабанившего по каменным плитам, на которых в былые времена собирались веселые, нарядные охотники со своими поджарами борзыми. В этот час, когда влажный туман окутывал окрестные леса и, курясь, подбирался к моим ногам, я чувствовал, как подпадаю под мрачное очарование пустынного дома. Мне все казалось, что он не умер, а чутко дремлет под вековым грузом воспоминаний. Я бы не удивился, если б в одном из окон появилось бледное лицо, обращенное к заброшенному парку, где некогда бродили благородные олени. Нерешительно приблизился я к дверям и постучался в напрасной надежде, что вот сейчас в глубине здания послышатся шаги, и ливрейный лакей отворит мне дверь. Напрасное ожидание. Дом был пуст, как пустовал уже долгие 73 года. Крадучись шел я по комнатам и везде наблюдал одно и то же — разруху и запустение, над которыми маячили призраки былого величия. Я заглянул на заброшенные конюшни. Пустые стойла, лужицы дождевой воды на полу. А ведь когда-то это здание было наполнено ржанием благородных скакунов и голосами людей, которые за ними ухаживали. Мне казалось, что я еще улавливаю в воздухе едкий запах жира, которым смазывали кожаную упряжь. Вдруг до меня донесся собачий лай. Оказывается, в частично сохранившемся здании сыроварни прямо на задворках господского дома обосновалась семейная пара. И не страшно вам жить по соседству с этим огромным пустым домом? — спросил я. Женщина выглядела удивленной. «Мы никогда об этом не думали», — ответила она, пожимая плечами. «Теперь настал мой черед удивляться». Мы прошли в просторный зал, раньше исполнявший роль кухни. Массивные жаровни, на которых некогда румянились куски оленины и толстый филей, теперь ржавели без дела, затянутые паутиной. Не менее жалкое зрелище представляли собой кладовые, когда-то ломившиеся от припасов, а ныне медленно погибавшие под действием вездесущей сырости. В библиотеке его светлости до сих пор сохранились двери, замаскированные под книжные полки. Когда он затворялся в этом помещении, то, наверное, чувствовал себя похороненным под грузом знаний, обступавших со всех сторон. Чтобы выйти наружу, надо было пройти сквозь книги. Я поднялся по лестнице и заглянул в будуар миледи. Стены некогда уютной комнаты покрывал толстый слой плесени. Пол в домашней часовне прогнил и угрожающе скрипел, так что я не рискнул зайти внутрь. Сопровождавшая меня женщина давала пояснение. Говорят, в этой комнате родился епископ такой-то, а в той — лорд такой-то. Голос ее звучал, как прощальный шепот старого здания. Я остановился возле высокого окна с потрескавшимися стеклами. Под ним темнели остатки бывшего охотничьего парка графов Дартмурских. Вдалеке тянулась трамвайная линия и высилась заводская труба, посылавшая в небо клубы черного дыма. Она напомнила мне дуло пистолета, того самого, из которого время наповал убило этот старый дом. Бедный Сэндвелл-холл. Его строили для того, чтобы здесь собирались широкоплечие мужчины в розовых сюртуках и изящные дамы в кринолинах. Предполагалось, что тут будет вечно играть веселая музыка, звучать веселый смех и оживленные разговоры о псовой охоте и видах на урожай. Сердце мое сжималось от тоски, будто это был мой собственный дом. Покинув имение, я печально побрел прочь. Поднявшись на зеленый склон холма, я оглянулся, желая попрощаться с Сэндвелл-холлом. Он по-прежнему стоял в туманной лощинке на опушке леса, грустный призрак Англии XVIII века. «Очень скоро сюда заявится аварийная бригада строителей и навсегда изгонит его из здешних мест». Я с трудом мог поверить, что у кого-то поднимется рука на эти задумчивые окна, на уединенные коридоры и высокие, элегантные комнаты, на стенах которых до сих пор сохранились выцветшие следы от портретов предков. «Мы никогда об этом не думали», — сказала мне женщина. «Невероятно!» Трагедия Сэндвелл-холла — живое воплощение той новой Англии, что лишь недавно народилась из клубов пара. Она появилась подобно сказочному джинну, выпущенному из бутылки, и одному Богу известно, каких еще бед она может натворить. Эта юная, Необузданная особа сметает все на своем пути. Она роет шахты в бывших оленьих заповедниках и протягивает трамвайные линии там, где прежде рыскали гончие псы. Старой Англии не под силу с ней бороться. Ей остается лишь покорно удалиться, скорбно покачивая головой. Бедная старушка! Вся эта индустриальная суета чужда ей, точно так же, как Сэндвилл-Холлу, чужды и непонятны угольные шахты, подступающие к нему со всех сторон.